Прошу прощения, но здесь специально есть сцена, на которой выступают актеры. Не хочу отбирать их работу. Мне чужого не нужно. С этими словами он поклонился ей и ушел, попивая шампанское, по направлению к другим гостям. Петр и Сергей, увидев это, выругались. Елена же недоуменно смотрела ему вслед. Никогда ни один мужчина не позволял себе такой дерзости с ней. Ей казалось, что она может пленить любого, только по щелчку пальцев, но жизнь отправила ее в нокаут. Я уже собирался отправиться домой, когда, как назло, все пошло наперекосяк. Внезапно меня втянули в дуэль, не свою собственную, а Гришиной. Теперь я стал его секундантом. Эта дуэль была объявлена до первой крови и возникла из абсолютно нелепой причины. Гриша уже явно был навеселе. Его дорогой костюм сидел слегка криво, галстук свисал на бок, словно и сам устал от этих бесконечных пьянок. А я не отставал. Мы приехали сюда отдыхать и расслабляться, во вторую очередь. К тому же, все, что я хотел, уже сделал здесь. Но судьба, как капризная дама, решила иначе. Вся эта история с дуэлью развернулась из-за пустяка. Спор о том, кто более ценен для общества, поэт или философ. Согласитесь, причина вполне достойная для того, чтобы пролить немного крови в эпоху, когда у нас есть технологии. Однако, если отбросить сарказм, я понимал, что эта дуэль не случайная. Вероятно, меня здесь пытаются задержать через моего друга. Пока происходила дуэль на шпагах, я через людей Гриши уже получил информацию из дома и узнал, что в этот самый момент наше имение штурмуют Безруковы и их союзники. Они поставили все на кон и рискнули пойти ва-банк. И я понимаю, почему они это делают. Просто меня там нет. Думаю, они уже поняли, что я способен изменить ход их боевых действий. Впрочем, я собирался сделать именно это. Достав телефон, я открыл нужное приложение, ввел адрес, сумму и подтвердил оплату. Рядом со мной танцевала девушка с черными волосами и карими глазами, в которых отражались огни зала. Ее платье струилось, как вода, притягивая взгляды всех вокруг. Чем вы там заняты с телефоном, вместо того, чтобы танцевать или хотя бы следить за дуэлью вашего друга? Спросила она с лукавой улыбкой. Заказываю цветы для одной особы, ответил я, убирая телефон в карман. Правда? Ее бровь изогнулась. И кто же эта счастливица? Дама непростая, любит неожиданные сюрпризы, улыбнулся я. Звучит интригующе, рассмеялась она. Может, и мне когда-нибудь закажете цветы? Возможно, сказал я. Но вы же знаете, что красота мимолетна, как и цветы. Я предпочитаю более долговечные инвестиции. Она снова рассмеялась, а я взглянул на то, как Распутин ранил соперника в плечо. Все отлично, веселье продолжается. Меня старались этим отвлечь, но теперь я и сам за то, чтобы немного задержаться, ведь вечер только начинается. В родном городе Добрыниных Валерий Добрынин, Артур и все остальные мужчины из семьи Добрыниных укрылись в старом фамильном имении, расположенном на окраине спокойного городка. Они оборонялись от ожесточенного вооруженного нападения рода Безруковых. Массивные каменные стены служили последним оплотом их родовой чести. Вокруг дома разгорался настоящий ад. Свистели пули, раздавались взрывы. Уже несколько часов они держались, но не сдавались. Лица мужчин были испачканы пороховой копотью, глаза горели решимостью, а руки крепко сжимали оружие, будто это было последнее, что связывало их с жизнью. Глава рода Добрыниных выглядывал из-за укрытия, мысленно перебирая варианты дальнейшей тактики в бою. Эти Безруковы, как тараканы, ползут со всех щелей, пробормотал брат Добрыни, перезаряжая свой автомат. Но если бы они сейчас оказались на нашем месте, у этих сволочей бы уже руки опустились, произнес усатый Герасим. Отхлебнув из фляжки чего-то крепкого, он метнул из разбитого окна по врагам электрическим шаром. Вдруг сквозь грохот перестрелки раздался звук, не похожий ни на что ранее слышанное. Это был рокот моторов, пронзающих воздух, как раскат грома перед бурей. Из клубов пыли и дыма на горизонте вырисовывались тени, стремительно приближающиеся к дому. Добрынины насторожились, готовясь к худшему. Но когда пыль рассеялась, перед ними предстали бойцы в зеленой униформе. На их плечах красовались нашивки с изображением орла, держащего в когтях лавровую ветвь и меч, а под ними была надпись «Орлы и победа, иного же не дано». Отец Добрыни прищурился, пытаясь вспомнить, где он слышал об этой частной военной кампании. «Орлы и победа. Кажется, в столице о них ходят легенды. Говорят, они появляются там, где ситуация безнадежна, и творят невозможное», — произнес он тихо, больше для себя, чем для окружающих. Бойцы Орлов двигались слаженно, как механизм швейцарских часов, без малейшего сбоя. Их современное оружие казалось пришедшим из будущего, а движения были отточены до автоматизма. Один из бойцов, высокий и крепкий мужчина с шрамом, пересекающим все лицо, прокричал в рупор Добрыниным: «Держитесь, сейчас мы наведем здесь порядок». Его голос звучал стальной уверенностью, способной внушить мужество даже камню. Валерий Добрынин не понимал, что все это значит, но времени на раздумья не было. Началась ожесточенная схватка. Безруковы, пораженные внезапным появлением элитной военной силы, на мгновение растерялись, но быстро взяли себя в руки. Перестрелка вспыхнула с новой силой. Один из бойцов Орлов метко подстрелил снайпера, засевшего на крыше соседнего дома, а затем перезарядил винтовку с точностью хирурга. Тем временем отец Добрынин заметил среди хаоса битвы главу рода Безруковых. Однорукого Николая Безрукова с холодными глазами и хищной усмешкой. «Наконец-то», – прошептал он, сжимая кулаки, – «время платить по счету». Валерий Добрынин себя ждать долго не заставил и помчался, укрываясь под щитом, прямо к своему ненавистному врагу. Они сошлись лицом к лицу среди вихря сражения. «Ну что, старый лис, думал, уйдешь от расплаты», – бросил отец Добрынин, поднимая оружие. «Пора платить по долгам, сволочь. Такая плешивая мразь, как ты, не дождешься», — рявкнул однорукий. Перестрелка между ними была короткой, но жестокой. Отец Добрынин проявил небывалую сноровку, увернувшись от выстрелов и нанеся точный удар. «Это за всех наших», — заорал он. Николай разозлился и направил на Валерия град каменных магических копий. Отец Добрынин мгновенно превратил их в лед и, закрывшись пламенным щитом, расплавил все копья до тучности. В нем кипела такая ярость на Безруковых, что он не мог остановиться. Он безостановочно атаковал однорукого противника, не давая ему ни секунды передышки. Сначала общипил ему ухо электрическим разрядом, затем вонзил в колено ледяной острый диск, подкинул его высоко воздушной волной и добил тем, что отрубил голову огненным мечом. После этого долго смотрел на труп, сжимая руку в кулак. Когда последние выстрелы смолкли, и пыль начала оседать, стало ясно, что битва окончена. Орлы и Победа выполнили свою миссию с мастерством, достойным легенд. Бойцы собирали снаряжение, готовясь к отправке. Отец Добрынин, придя в себя после мести, подошел к бойцу со шрамом. «Благодарю вас, но должен спросить, от кого вы, парни?» Его взгляд был проникновенным, полным одновременно благодарности и подозрения. «Нас нанял человек из столицы». Боец посмотрел прямо в глаза Валерию. «Его зовут Добрыня Добрынин. А теперь всего доброго. Нам пора». Отец Добрынин замолчал, переваривая услышанное. И не только он, но и все родственники. Оставшись одни, Добрынины стояли посреди разрушенного двора, окруженные обломками, не веря в случившееся. «Наш Добрыня, кто бы мог подумать», — наконец произнес Артур в недоумении. «Ну, хотя бы теперь ясно, почему он в столице на карманные расходы не жаловался, а, вернее, на их отсутствие», — попытался пошутить Валерий, но взгляд его был серьезным. «Хотя нет, мне вообще теперь ни хрена не понятно, что это все, черт возьми, значит. И правда, как он оплатил этот элитный военный отряд? К тому же, чтобы они прямо из Москвы сюда к нам приехали. Сколько же это стоит?» Артур почесал затылок. Ответов пока ни у кого не было. И хотя Победа была на их стороне, у каждого из них на сердце лежал груз новых вопросов, ответы на которые предстояло найти. Но одно было ясно: семейные узы сильнее пуль, а будущее готовило немало сюрпризов для тех, кто был готов их принять. Глава 9. После кровопролитной битвы, когда земля вокруг была усыпана телами поверженных врагов, Валерий Добрынин стоял на пороге полуразрушенного имения. Высокий и внушительный, с глубокими морщинами, обрамляющими его холодные глаза, он казался воплощением суровости и мудрости старого воина. Его лицо, освещенное мерцающим пламенем отдаленных пожаров, отражало смесь усталости и удовлетворения. Закурив толстую кубинскую сигару, Валерий глубоко затянулся, выпуская густой клуб дымного облака, которое смешивалось с пряным запахом пороха и железной кислинкой крови, наполняющей воздух. Он наблюдал, как остатки его семьи собирались во дворе, их тени мелькали среди руин и обломков. Каждый из них носил на себе следы недавнего сражения. Порванные одежды, закопченные лица, усталые взгляды. «Ну и денек выдался», — произнес он, обращаясь к родственникам, собравшимся вокруг него. Его голос был глубоким и хриплым, словно скрип старой деревянной двери. Интересно, во сколько же обошлись Добрыне эти наемные бойцы? Артур Добрынин, с острым взглядом и растрепанными волосами, нервно перебирая в руках смартфон, подошел ближе. Судя по тому, что я нашел в сети, начал он, не отрывая глаз от экрана, наем элитных военных сил такого уровня стоит примерно 700 тысяч рублей. Валерий поднял брови, медленно выпуская дым через нос. 700 тысяч рублей были чертовски много, даже по их меркам. Да и не каждая аристократическая семья могла позволить себе такие траты. Вокруг них поднялся гул удивленных голосов. Его сестра, примчавшись сюда на машине, дама лет 60 с пышной прической и ярким макияжем, несмотря на все, взмахнула руками. Где же этот мальчишка мог достать такие деньги? Что он снова натворил? Пробормотала она с тревогой в голосе. Может, он продал душу дьяволу? Усмехнулся ее муж, поправляя замусоленный галстук. Хотя, зная его, он бы мог договориться и о скидке. Собравшиеся рассмеялись, но в их смехе звучала тревога. Все знали, что Добрыня был склонен к авантюрам, но чтобы затеять нечто подобное, думаете, он вляпался в какую-то темную историю? Спросила двоюродная сестра Анна, глядя на Валерия огромными глазами. Ее русые кудри обрамляли лицо, придавая ей вид невинной девочки, несмотря на грязное сажей платье. Она не могла усидеть во время битвы в безопасном месте и поэтому тоже вмешалась в бой с Безруковыми. Я точно выясню, что он замышляет, но пока нам нужно прийти в себя и отметить нашу победу. Безруковы уничтожены, и мы можем немного выдохнуть. Валерий вздохнул, погасил сигару об обломок каменной колонны и посмотрел вдаль, где закат окрасил небо в кроваво-красный цвет. «Выдохнуть!» — раздался насмешливый голос сзади. Обернувшись, Валерий увидел своего троюродного брата Владимира. Тот был худощав, с острым носом и проницательными хитрыми глазами. Его черные волосы, зачесанные назад, блестели от пота, отражая последние лучи закатного солнца. «Ты думаешь, на этом все закончится? Ты слишком наивен, дорогой мой!» — хмыкнул Владимир. Он вытащил планшет из кармана, включил его и показал экран собравшимся родственникам. «Посмотрите сами. Последние новости из столицы». Родственники, переговариваясь, собрались вокруг Владимира. На экране отображался Добрыня, стоящий на фоне корабля в порту. Под ним – статья, сообщающая, что на острове, куда Академия отправила студентов, произошла битва с пиратами. Добрыня Добрынин не только победил самых опасных из них, но и, неожиданно для всех, в экстремальных условиях его ранг повысился до S-ранга. Валерий ощутил, как внутри него растет волна гнева и тревоги. Он схватил планшет и пристально изучил статью. «Это меняет все», — медленно произнес он, возвращая устройство Владимиру. «Теперь нас точно не оставит в покое». «Да уж», — откликнулся Михаил, почесывая подбородок. «Если раньше мы были просто аристократами со своими проблемами, то теперь на нас обратят внимание все, от правительства до теневых организаций. Может, стоит этим воспользоваться?» – предложила Анна. «С такой дополнительной силой в нашем роду мы сможем достичь многого и привлечь на себя еще больше опасностей», – мрачно заметил Артур. «Сила привлекает зависть врагов. Кроме того, ему начнут поступать предложения о браке, а наш род попытаются загробастать под себя или уничтожить еще быстрее. Враги не дремлют. Узнав о Добрыне, они пойдут в наступление с утроенной мощью. В общем, неприятностей будет достаточно. Не будем забегать вперед», — вмешался Валерий, подняв руку. «Сначала нам нужно понять, что именно произошло и какие последствия это может иметь для нашей семьи. Предлагаю обсудить все за ужином. Пора восстановить силы». Они направились в один из сохранившихся залов имения. Большой зал с высоким потолком и массивными дубовыми столами казался островком порядка среди хаоса. Стены украшали потемневшие от времени портреты предков, чьи взгляды теперь обращались к потомкам с неодобрением или насмешкой. Кто их разберет? Слуги, немногие оставшиеся после битвы, быстро и бесшумно разносили блюда. Жареное мясо, свежий хлеб, кувшины с вином и водой. Родственники уселись за длинным столом, каждый погруженный в свои мысли. За победу над Безруковыми. Валерий поднял бокал и произнес, обводя взглядом собравшихся. И за то, чтобы мы смогли преодолеть любые испытания, которые ждут нас впереди. Все подняли бокалы, послышались одобрительные возгласы. Но настроение оставалось напряженным. «Валерий», — начал Владимир, отложив приборы, — «я считаю, нам нужно обсудить стратегию. С такими новостями о Добрыне мы можем оказаться в самом центре событий, к которым не готовы. Тебе не терпится взять все в свои руки. Да, Владимир, усмехнулся Михаил, отхлебывая вино. Всегда мечтал стать серым кардиналом. Я лишь мыслю наперед, ответил Владимир, его глаза сверкнули. Если мы не разберемся, как использовать эту ситуацию, нас раздавят те, кто в ней понимает. И что ты предлагаешь? Спросил Валерий, скрестив пальцы перед собой. Во-первых, созвониться с Добрыней и выяснить детали. Во-вторых, укрепить наши позиции в столице, заручиться поддержкой союзников. И, возможно, подумать о новых партнерствах. Ты говоришь, как политик, заметила Анна, улыбаясь. Но не забывай, что мы, семья, и прежде всего должны позаботиться о безопасности своих близких. Именно поэтому я и предлагаю действовать, настаивал Владимир. Без действий мы останемся у разбитого корыта. Довольно, резко перебил его Валерий. Мы не будем принимать поспешных решений. Сначала я свяжусь с Добрыней и выясню, во что он нас втянул. А до тех пор никаких инициатив. Владимир нахмурился, но молчал, отпивая глоток вина. Родственники продолжали стучать приборами по тарелкам, мечтая как можно скорее завалиться в кровать и отоспаться после сумасшедшего, тяжелого дня. Хотя вскоре разговоры перешли на более легкие темы, напряжение все еще витало в воздухе. Позднее, когда ужин подходил к концу, Валерий вышел на балкон, чтобы освежиться прохладным ночным воздухом. Звезды ярко сияли на черном небосводе, и казалось, их стало больше после битвы. «Ты выглядишь обеспокоенным», — раздался позади голос. Это была его жена. «Разве есть повод для радости?» — ответил он, не оборачиваясь. «Все усложнилось. Я боюсь за семью». «Понимаю», — тихо произнесла она, подходя ближе. «Но, может быть, это шанс изменить все к лучшему. Добрыня всегда казался мне немного особенным ребенком». «Особенным — это мягко сказано», — Валерий усмехнулся. «Он всегда влипал в неприятности, а теперь...» «Теперь весь мир знает о нем. Мы справимся», — уверенно сказала супруга. «Вместе мы всегда были сильны. Спасибо, дорогая. Твоя вера многое значит для меня». Наконец, он повернулся к ней, его глаза блестели в лунном свете. Она улыбнулась, и в этой улыбке было столько тепла и надежды, что Валерий почувствовал, как тяжесть на сердце слегка рассеялась. «Пойдем внутрь», — предложил он. «Нам предстоит долгий день завтра». Они вернулись в зал, где родственники уже расходились, а слуги спешно устраняли погром и бардак. Валерий поднялся в кабинет, запер дверь и сел за массивный деревянный стол, заваленный старыми картами и документами. Он налил себе скотча и посмотрел на свое отражение в темном окне. «Теперь нас точно не оставит в покое», – прошептал он, поднося стакан к губам. Горький вкус обжег горло, но это не принесло облегчения. Где-то вдалеке прокричала ночная птица, и Валерий почувствовал, как холод пронзает стены. Он знал, что буря только начинается, и им предстоит пройти через множество испытаний. Но как глава семьи он был готов сделать все, чтобы защитить своих близких. На экран моего телефона поступило сообщение от частной элитной военной компании. Они доложили, что мой заказ выполнен безупречно. Я улыбнулся, еще один шаг на пути к нашим целям сделан. Обрадованный этой радостной новостью, я решил немедленно поделиться ею с сестрой. Попрощался с Гришей и вызвал такси, а затем быстро доехал домой. Я прошел сквозь длинные коридоры нашего дома, где картины на стенах, казалось, наблюдали за каждым моим шагом. В гостиной я застал Машу, уютно устроившуюся в мягком кресле, и оживленно беседующую с подругой. Вика, дочь прусского аристократа, обладала манерами, которые всегда выдавали ее, как наследницу старинного рода. «Добрый вечер, дамы», — сказал я, входя с легкой улыбкой на лице. «Надеюсь, я не помешал вашему обсуждению последних сплетен высшего света?» «О, перестань!» Маша взглянула на меня с легким упреком. «Мы как раз обсуждали предстоящие каникулы». «Да, мы только и думали, как лучше провести эту неделю свободы от академических оков». Вика обернулась ко мне, и ее глаза заблестели озорством. «Что ж, если вы не против слегка остуженного чая и торта, я мог бы составить вам компанию». Я подошел к столу и разлил всем чай, который уже успел остыть в чайнике. Хотя, признаюсь, после новостей, которые я получил, сладкое кажется особенно приятным. «Какие новости?» Маша подняла бровь с любопытством. Я сделал вид, что не расслышал, откусив кусочек торта. «О, ничего особенного. Просто мелкие дела, которые требовалось решить. У тебя всегда так. Маленькие дела, после которых кто-то исчезает из поля зрения общества, Вика заметила с улыбкой. Ну, мир, суровое место. Кто-то приходит, кто-то уходит. Главное, что нужные люди остаются рядом. Я отхлебнул чай и рассказал Маше, что Безрукова уничтожены. Мелкая вскрикнула от радости и запрыгала на диване. Когда она начала ругать Безруковых и кричать, что они заслужили этого, у меня завяли уши от ее слов. Но когда успокоилась и вновь приняла образ леди, она вздохнула и сказала: «Ладно, простите за мою эмоциональность. Я просто слишком рада за нашу семью. Теперь давайте решим, что делать на каникулах. Съездить в наш родительский дом, как бы мне ни хотелось, сейчас не вариант. Наше появление там лишь привлечет нежелательное внимание». «Да, ты права. Последнее, что нам нужно, создавать дополнительные проблемы для семьи», — я кивнул в знак согласия. «А почему бы вам не поехать ко мне в Пруссию?» — Вика задумчиво предложила. «У нас просторная усадьба, свежий воздух, никакой суеты столичного города. Но только у меня дома тоже может быть не слишком безопасно. Вы сами понимаете, у нас войн не меньше, чем у вас здесь, а даже больше. Это заманчивое предложение, но я не хочу навязываться». Я посмотрел на нее с интересом. Маша моментально толкнула меня в бок с неожиданной силой, и я сразу изменил свое мнение. «Брось, это отличная идея. Где еще мы сможем спрятаться от всех этих интриг? Считайте это приглашением, от которого невозможно отказаться», — Вика рассмеялась. Я вздохнул, понимая, что в противостоянии с двумя женщинами у меня шансов нет. В итоге наши сборы заняли меньше времени, чем ожидалось. Я быстро закинул в чемодан несколько необходимых вещей, стараясь не думать о том, что, возможно, нам придется столкнуться с новыми проблемами. Но разве не в этом и заключается наша жизнь? В самолете я сидел рядом с Викторией. Она выглядела расслабленной, глядя в окно на облака. «Спасибо тебе за возможность уехать из столицы хотя бы на время», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Ни за что благодарить. Хотя, возможно, у нас дома тоже не слишком безопасно», — Вика повернула ко мне голову, ее губы изогнулись в легкой улыбке. «Я ведь уже говорила, у каждого рода есть свои скелеты в шкафу, и наш не исключение. Но разве это когда-то тебя останавливало? Знаешь, скелеты делают нас интереснее. Без них жизнь была бы слишком пресной». Я пронзительно взглянул на нее. Она тихо засмеялась. «С такой философией можно далеко уйти, например, в могилу», — добавила она с иронией. Мы обменялись понимающими взглядами, и наш разговор перешел на более понятные темы. По прибытии в Пруссию нас встретил водитель в строгом черном костюме. Его лицо было неподвижно, словно у каменной статуи, и лишь легкий кивок головы выдавал в нем живое существо. «Добро пожаловать, господа», — произнес он монотонным голосом. «Меня зовут Фридрих. Прошу пройти за мной». Мы уселись в просторный автомобиль, который, казалось, обволакивал нас своими роскошными кожаными сиденьями. По пути я любовался окружающими пейзажами. Густые леса медленно сменялись зелеными полями, а на горизонте величественно возносились силуэты старинных замков. «Здесь так красиво и спокойно. Никаких шепчущих за спиной придворных», — тихо сказала Маша, глядя в окно. «Да, природа здесь умеет скрывать то, что происходит в тени», — кивнул я в ответ. «Приятно знать, что вы цените нашу провинциальную глушь», — улыбнулась Вика, едва сдерживая смешок. Вскоре автомобиль остановился перед массивными воротами, которые медленно распахнулись, впуская нас на территорию усадьбы. Дом Виктории был огромным, с величественными колоннами и изящными статуями, украшающими фасад. Казалось, здание смотрело на нас с мудростью своего возраста, оценивая незваных гостей. На крыльце нас встретил ее старший брат, лет 35, с проницательными глазами за круглыми очками и легкой улыбкой на лице. «Вика!» — воскликнул он, подходя и обнимая сестру. «Как приятно тебя видеть!» «И я рада видеть тебя, Карл!» «Познакомься, это мои друзья, Маша и...» «Я знаю, кто вы!» — перебил он ее, пожимая мне руку. «Слышала вас многое. Добро пожаловать в наш скромный дом!» «Спасибо за гостеприимство, Карл!» Я ощутил его внимательный и проницательный взгляд. «Пустяки! К тому же сегодня вечером мы устраиваем бал в честь возвращения моей дорогой сестры. Надеюсь, вы тоже присоединитесь», — он махнул рукой. «Бал, это чудесно», — с восторгом воскликнула Маша, захлопав в ладоши. «Я люблю танцевать». «Конечно, с удовольствием примем участие, как старший представитель нашей компании», — я кивнул за нас двоих. «Отлично, а пока предлагаю немного развлечься. Как насчет небольшой охоты? Погода располагает, Карл хлопнул меня по плечу с широкой улыбкой. «Или ты, Добрыня, устал после долгого перелета и предпочел бы отдохнуть вместе с дамами в тени уютного дома? Почему бы и нет? Давненько не брал в руки ружье», — улыбнулся я, глядя на чистое голубое небо без единого облачка. Мы быстро перекусили и переоделись в удобную для охоты одежду, отправляясь в лес. Девушки остались заботиться о своих нарядах для вечера. Карл оказался замечательным собеседником. Его остроумные замечания и глубокие познания в искусстве и науке делали разговор насыщенным и увлекательным. «Знаешь», — начал он, пробираясь через густой подлесок, «охота всегда казалась мне метафорой жизни. Мы преследуем цели, иногда не замечая, что сами становимся добычей. Глубокая мысль, но разве не в этом весь смысл? Погоня заставляет кровь бежать быстрее», — улыбнулся я. «Возможно, но важно не забывать, кто держит оружие». В тот же момент из-за кустов вдруг выбежал олень. Мы мгновенно подняли ружья, и когда выстрелы прозвучали почти одновременно, животное стремительно упало на землю. «Прекрасный выстрел», — похвалил Карл. Его глаза блестели одобрением. «Взаимно. Кажется, ужин обеспечен», — ответил я с удовлетворением. Карл посмотрел на меня с хитрой улыбкой. «Да, но настоящие трофеи не измеряются количеством добычи. Я понял, что наш разговор выходит за рамки простой охоты. Он пытается меня изучить». Также казалось, что он весьма обеспокоен состоянием своей сестры, настолько, что следит за всеми слухами далеко за пределами Пруссии. Возможно, он тоже слышал, что мои чувства к Виктории не безразличны, и решил узнать обо мне больше. Вернувшись вместе с ним в имение и передав оленя поварам, Карл предложил показать мне дом. Мы прошли по длинным, величественным коридорам, стены которых были украшены портретами его предков. Лица на картинах казались живыми и суровыми, как будто они охраняли дом своим строгим взглядом. «Это мой дед», — указал Карл на портрет пожилого мужчины с пышными усами. Он был выдающимся ученым, но его идеи опережали время, и многие считали его сумасшедшим. «Гениальность и безумие часто идут рука об руку», — заметил я. «Но мне казалось, Виктория говорила, что у вашего рода боевой дух». «Абсолютно верно», — кивнул он. «Но это не отменяет того, что представители нашего рода были выдающимися людьми и в других сферах. Помимо военных дел мы занимаемся бизнесом и успешно ведем животноводческое хозяйство». Мы продолжили прогулку по дому, и Карл привел меня в просторное помещение, где полки до потолка были забиты книгами. Запах старой бумаги и кожи наполнил воздух, создавая атмосферу уюта и мудрости. Карл пояснил, что это библиотека Виктории. «Впечатляет», — признал я. «Кажется, она увлекается историей. История, алхимия, философия. Она ищет ответы на вопросы, которые многие боятся задать», — ответил Карл с задумчивым видом. «Похоже, в вашей семье не любит простых путей», — заметил я, проводя пальцем по корешкам книг. «Это точно. Но именно поэтому мы ценим тех, кто готов идти до конца», — ответил он, глядя мне в глаза. Мне стало интересно, к чему он этим ведет. Намекает ли он на то, что я должен сделать Виктории предложение? Или, может быть, опасается, что мои намерения нечистые и готов принять меры? В любом случае, место производит впечатление, а здесь явно умеют не только жить, но и веселиться. Вечер настал незаметно. Карл не давал мне скучать весь день и не сводил с меня глаз. К балу весь дом преобразился. Залы были украшены свежими цветами и мерцающими свечами, звучала живая музыка, наполняющая воздух волшебными мелодиями. Гости в элегантных нарядах кружились в вихре танцев, смех и оживленные разговоры разносились по всему помещению. Я стоял у стены, наблюдая за Машей и Викторией, которые весело болтали с другими гостями. В этот момент Карл подошел ко мне с бокалом красного вина. «Как вам наш маленький праздник?» — спросил он, улыбающимся взглядом. «Великолепно! Вы умеете устраивать впечатляющие вечера», — ответил я, поднимая бокал в знак благодарности. «У каждого своя роль в великих играх. Главное — знать, когда выйти на сцену». Карл сделал глоток вина и подмигнул. «И какую роль вы отводите мне?» — с любопытством спросил я, встречаясь с его глазами. «Это зависит от вас, но помните, порой маски скрывают больше, чем лица», — ответил он с загадочной улыбкой. Я собирался продолжить беседу, как вдруг к нам подошла Вика. «О чем вы тут беседуете наедине? Не стоит прятаться от веселья». Ее голос был дружелюбным, и она сияла улыбкой. «Просто делюсь с нашим гостем семейной мудростью», — ухмыльнулся Карл, слегка наклонившись к ней. «Да, Твой брат весьма любезен и уделяет мне как гостю драгоценное внимание по всем древним традициям. Но ты звезда этого вечера, так что если Карл не против, я бы пригласил тебя на танец», — добавил я, нежно поцеловав ей руку. «Благодарю за теплые слова, но по нашим традициям до замужества сестра танцует только с членами своей семьи», — спокойно ответил Карл, взяв Вику за руку и ведя ее в центр зала. «Что ж, пойду тогда поем и напьюсь, как следует. Во всяком случае, несмотря на странные традиции, здесь готовят просто шикарно, в беседке на заднем дворе». Временем позже, Виктория, вернувшись домой после продолжительного пребывания за границей, только теперь в полной мере осознала, насколько сильно она скучала по родным местам. Улицы ее детства, казалось, приветствовали ее знакомым скрипом мостовой и шепотом ветра в кронах старых деревьев. Но больше всего ей не хватало семьи. Узнав, что родители отсутствуют, Виктория ощутила горечь разочарования. Ей так хотелось познакомить их со своими друзьями, поделиться новыми историями и услышать мудрые советы. Она сидела в резной беседке на заднем дворе, оплетенной виноградной лозой, попивая ароматный чай из тонкого фарфора. Легкий ветерок играл с прядями ее светлых волос, спадавших на плечи. Рядом с ней расположилась Маша, нежно обмахивающаяся веером. Ее щеки были румяными от нескончаемых танцев на балу. Сейчас она была рада, что они решили выйти с Викой немного освежиться на улице, ведь это давало возможность для более личного разговора. «Знаешь, Вик», — начала Маша, лукаво улыбаясь и покручивая ложечку в чашке, «а Добрыня на тебя действительно странно смотрит». Виктория почувствовала, как кровь приливает к щекам, и попыталась скрыть смущение за чашкой. «Маша, ну что ты такое говоришь?» — сказала она, стараясь звучать отстраненно. «Мы просто друзья, и ничего больше. Поверь мне, я не шучу. Я своего брата знаю, как облупленного. Если он на кого-то так смотрит, значит, между ними больше, чем дружба. Помнишь, как он вчера заляпал рубашку эклерами во время разговора с тобой? А как он тупо шутил?» Маша прищурилась, и ее глаза заблестели. Виктория рассмеялась, вспоминая эти моменты, и ответила: «Маш, он всегда так себя ведет. Если так тебя послушать, то каждый раз, когда он случайно капает майонезом в столовой, это значит, что он в кого-то влюблен». Виктория пыталась перевести разговор в шутку, но слова Маши о том, что Добрыня заинтересован в ней, вызывали в ней теплые чувства и радость. Двери, обычно закрытые в это время дня, были распахнуты настежь, и изнутри доносилась музыка с бала. Теперь к ней прибавились громкие ссоры и звуки чего-то разбиваемого о пол. Маша сразу поднялась, на ее лице появилось выражение досады. «Неужели опять? Я только на минуту оставила его без присмотра», — проревела она. Виктория тоже вскочила, поправляя складки своего светлого платья. «Что случилось? О ком ты?» — спросила она настороженно. Маша уже устремилась к дому, бросив через плечо подруге: «О Добрыне, конечно. О ком мне еще не переживать? Пусть он и силен, но он моя семья, а значит, я всегда буду за него волноваться. Похоже, он снова что-то придумал. Если он вызвал кого-нибудь на дуэль из числа гостей, я этому не удивлюсь. Хотя, в основном, я знаю, что он готов устроить скандал со всеми. Просто не хочу это пропустить». Виктория поспешила за Машей, сердце ее билось учащенно от волнения. Осторожно держа подол платья, чтобы не споткнуться, она спросила: «Но почему он это делает? Разве он не понимает, что здесь, в моей стране, такие поступки могут привести к беде? Наши порядки и нравы суровы и опасны. Добрыня всегда был упрямым, как осел, и храбрым до безрассудства». Маша, оглянувшись, взмахнула рукой. Вбежав в зал, они застали сцену, достойную театральной постановки. Посреди комнаты стоял знакомый Вики Альфред, сын герцога. Высокий, статный молодой человек с холодными серыми глазами и черными волосами, откинутыми назад. Его дорогой костюм сидел на нем безупречно, но выражение лица излучало презрение и самодовольство. Рядом с ним стоял Добрыня с пылающим взглядом и сжатыми кулаками по бокам. Альфред, заметив Викторию, сделал шаг вперед, расправив плечи. «Моя прекрасная Виктория», — произнес он громко, — «сегодня я буду биться насмерть за твою любовь с этим женихом, которого ты привезла сюда». Он смерил Добрыню взглядом, полным высокомерия. «Я не позволю ему забрать тебя у меня, ведь я ждал, когда ты закончишь учебу и вернешься, чтобы свататься к тебе». Виктория застыла в растерянности, повернувшись к своей подруге. «Это очень плохо, Маша. Нужно что-то сделать. Если они начнут дуэль, Последствия будут ужасными. Маша пожала плечами, на ее губах играла озорная усмешка, и она, смеясь, ответила: «Ну, убивать сына герцога, наверное, не лучшая идея». «Согласна. Но, похоже, он сам напрашивается на это». «Маша, ты не понимаешь, что мелешь», — произнесла Вика. «Альфред – уникум своего времени. Он сильный маг, и поверь, это мягко сказано. Он совсем не слабее Добрыни. Совсем». Ее слова прервались. Сильная слабость охватила ее ноги, и она сжала плечо Маши в каменной хватке. Все слова словно растворились в ее голове в один миг. Глава 10. Альфред с юных лет пылал неугасающей страстью к Виктории, дочери маркиза. Их семьи были объединены узами многолетней дружбы, закрепленные тайными соглашениями за закрытыми дверями величественных дворцов. Наследник герцога, одетый в безупречный костюм с накрахмаленным белым галстуком, выглядел так, словно сейчас собирался позировать для парадного портрета. Он всегда был крайне серьезен, а в его выражении лица читалось холодное отвращение ко всем окружающим. Виктория же была полной его противоположностью. Ее горделивая осанка и утонченные черты лица вызывали восхищение и зависть многих придворных дам. Правда, маркиза общалась со всеми с дружеской теплотой, но вместе с этой теплотой проявлялась и холодность по отношению к многочисленным ухажерам. Она была подобна ядовитой розе с острыми шипами в саду. Прекрасно, но недоступно. Отец Виктории часто размышлял о том, насколько удачно было бы выдать дочь замуж за Альфреда. Ведь эти две могущественные семьи объединились бы, словно два могучих дуба, переплетенных своими корнями. Однако все пылкие письма Альфреда, отправляемые ей в Российскую империю, оставались безответными или, что еще хуже, она отвечала холодными фразами. «Благодарю за письмо, Альфред. Надеюсь, у вас все хорошо», — писала она, не давая ни малейшего намека на взаимность. Альфред сжимал ее письма, спрятанные в кармане его пиджака, вымещая свою злость на невинной бумаге. И вот, на пышном балу, среди золота и роскоши, Альфред узнает, что Виктория прибыла в Пруссию в компании какого-то молодого человека. Да не просто молодого человека, а юнца, с которым она мило улыбалась и смеялась, словно они были давними друзьями или, что еще хуже, чем-то большим. «Кто этот выскочка?» — прорычал Альфред сквозь зубы, наблюдая за ними издалека. Его глаза вспыхнули опасным огнем, а на лице появилась усмешка, напоминающая улыбку хищника перед прыжком. «Так, значит, она привела сюда какого-то русского медведя, думает, что сможет меня унизить», — размышлял он, делясь своими мыслями с отцом. «Что ж, я покажу ей, что со мной шутки плохи, и что я на самом деле, я единственный, достойный ее руки». Он решил устранить соперника самым древним, но эффективным способом, вызвать его на дуэль, решив про себя: «Если соперника нет, то и проблема решена». К тому же дуэли были излюбленным развлечением аристократии, и никто не посмеет обвинить его в нечестности. Обсудив свой план с отцом, он получил не только одобрение, но и поддержку. «Сын мой, я всегда знал, что твоя холодная решительность – это наша семейная черта», – сказал герцог, похлопывая его по плечу. «Но помни, не стоит портить отношения с империей. Это русская, сестра твоего соперника, может потом пожаловаться на нас. Например, будет утверждать, что мы здесь жестоко и несправедливо убили ее брата, а это может привести к ненужной войне. Я займусь тем, чтобы после гибели этого, как его, Добрыни, чтобы после его смерти ее тоже не стало». «Конечно, отец», — Альфред кивнул, довольный поддержкой отца. «Как говорят философы, цель оправдывает средства». Улыбнувшись отцу, он повернулся к Добрыне, который уже вооружился мечом, любезно предоставленным братом Виктории. Они встали напротив друг друга, а свидетели вокруг замерли в напряжении. Альфред нарушил тишину первым. «Итак, Добрынин», — начал он с ледяной вежливостью, — «думаю, вы понимаете, почему мы здесь». «Не полностью», — ответил Добрыня, слегка наклонив голову в бок. «Но если вы настаиваете на объяснении, я готов выслушать». «Ах, какая ирония», — усмехнулся Альфред. «Вы отнимаете у меня то, к чему я стремился всю жизнь, и при этом делаете вид, что ничего не понимаете. Если вы имеете в виду Викторию, уверяю вас, мы лишь друзья». «Но даже если это не так, разве можно завоевать сердце дамы, убивая ее друзей?» Добрыня поднял бровь. «Война и любовь – это поля, где все средства хороши. Или у вас в империи иначе?» Альфред холодно засмеялся. «У нас говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Думаю, это универсально». Добрыня улыбнулся насмешливо, сохраняя полное спокойствие. Пока они обсуждали свои позиции перед началом дуэли, Виктория нервно теребила надушенный носовой платок в руках и прошептала Маше: «Видишь, он сказал, что мы друзья. Ты ошибалась. А я вижу, что тебя это сильно беспокоит, подруга», — ответила Маша с хитрой улыбкой на лице. «Значит, и ты сама к нему неровно дышишь. Какая же чудесная из вас парочка выйдет. Я слишком хорошо знаю тебя, Маш», — парировала Виктория. «Тебя не столько радует счастливый любовный союз твоего брата и твоей подруги. Тебя больше радует, что, благодаря мне, ты сможешь влиять на Добрыню. Будешь потом клянчить, чтобы я уговаривала его покупать тебе все, что ты пожелаешь. Или я не права, Вик, мой отец дипломат и бизнесмен, а я его дочь. Искать везде свою выгоду не так уж и глупо», — хихикнула Маша. «Ты просто маленький шулер в юбке», — закатила глаза Виктория, зная, что подруга всего лишь шутит. Тем временем началась дуэль. Альфред мгновенно бросил свой короткий клинок в сторону Добрыни, наполненного магией стихии ветра. Клинок свистнул в воздухе, как молния, направляясь прямо к сердцу соперника. Но это была лишь уловка. Настоящая атака последовала мгновением позже. Альфред создал еще один ледяной клинок и сделал стремительный бросок с другой стороны, намереваясь поразить Добрыню врасплох. Однако Добрыня, казалось, предвидел это. С невероятной быстротой он отбил первый клинок голыми руками, а затем увернулся от ледяного меча. «Ах, вот как!» – промолвил Добрыня с улыбкой. «Магия, в таком случае, я тоже воспользуюсь даром физики». Он закрутил меч в руке, и его рубашка чуть не порвалась под напряжением мышц. Добрыня стремительно начал наносить боковые удары клинком по своему сопернику, сбивая его с ног, раз за разом. Противник едва успевал создавать защитный щит. «Неплохо для русского медведя», — бросил Альфред, уклоняясь от очередного удара и делая кувырок назад. «Спасибо за комплимент. У нас в империи говорят, что медведь — это царь леса», — Добрыня засмеялся. «А у нас говорят, что лес — это лишь дрова для того, кто умеет рубить», — парировал Альфред. «Тогда давайте посмотрим, кто кого срубит», — ответил Добрыня, и их мечи столкнулись с новой силой. Бой продолжался, и Альфред начал осознавать, что недооценил своего соперника. Его собственные атаки оказывались безуспешными, а Добрыня лишь наращивал натиск. «Вы хороший стратег, но, похоже, не привык к равным», — сказал Добрыня, отражая очередную атаку. «Раненый зверь опаснее всего», — процедил Альфред, чувствуя, как в нем нарастает злость. «Интересно, но, возможно, это вы сейчас тот самый зверь», — ответил Добрыня с непроницаемым лицом. В этот момент бледная Виктория попросила служанку ослабить немного ее тугой корсет, так как ей было тяжело дышать от волнения. А Маша, воспользовавшись общим шумом, добралась до столика с шампанским, пока за ней никто не следил. «А ну-ка прекрати!» — раздался громогласный строгий голос брата, сражающегося в центре зала со своим соперником. «Ты думаешь, если я на дуэли, то ничего не вижу? Братец, я бы на твоем месте все же следила за соперником, иначе сейчас пропустишь удар. Да и вообще, я уже пила раньше шампанское, ты что забыл? Мне даже отец разрешил», — проворчала она. «К тому же, ты занят и не остановишь меня. То шампанское, которое я тебе давал, было детским. Или ты думаешь, что я, как твой старший брат, действительно позволил бы тебе выпить настоящее? Везде, где мы с тобой были, я следил за тем, чтобы настоящий алкоголь тебе не давали», — отвечал Добрыня, заодно отбивая удары Альфреда. «А я-то думаю, в чем прикол пить шампанское, если оно не вставляет», — задумалась Маша. «Ну ты, братец и лжец, обманул меня, значит. Ну ладно, зато сейчас попробую». Маша взяла в руки бокал, но тут же выронила его. Затем взяла другой, но с ним произошло то же самое. Ее уже начинало злить, и она схватила бутылку со стола. Едва она это сделала, как небольшой кинжал Добрыни, метко брошенный в тот же момент, разбил бутылку вдребезги. На платье сестры попали брызги, и она со злобой провела большим пальцем по шее, показывая, что позже с ним разберется. Добрыня только улыбнулся сестре и продолжил дуэль. «Как только я разобрался с Машей, опять столкнулся с соперником в очередной схватке. Его удары были молниеносными и точными, но в каждом из них ощущалась неестественная сила. Я чувствовал, как магия струится через его клинок, усиливая каждое движение. Я парировал его выпад, затем еще один удар, делая шаг назад. «Что такое?» — насмешливо спросил он. «Не справляешься? Может, тебе нужен помощник?» «О, я просто любуюсь твоими трюками», — ответил я, отбивая очередной удар. Я уже полностью перестал сдерживать себя, больше не уклонялся, а уверенно наступал, лишь отражая вражеские удары мечом на ходу. Мне было легко догадаться, что Альфред явно мухлюет. Его клинок инкрустирован магическими кристаллами, из которых он черпает энергию для себя. Это напоминало мощный допинг или, по-простому, встроенный пауэрбанк. Но я не собирался сейчас кричать об этом разоблачении или жаловаться. Он со злостью нанес мощный выпад вперед, пытаясь проткнуть меня острием меча. Я увернулся, ощущая, как клинок прошел рядом с моим ухом. Его атаки ускорялись, и ему даже удалось поцарапать мою руку и испортить рубашку. Однако с увеличением скорости его атаки они становились все более небрежными. Увидев мою кровь, он жаждал добить меня, забыв об осторожности. В какой-то момент он совершил слишком широкий замах, и я увидел свой шанс. Молниеносным движением я парировал его удар и, прежде чем он успел среагировать, выхватил его меч из его рук. Острая боль пронзила мою ладонь, словно я схватился за раскаленное железо. «Ты полнейший идиот. Мой меч связан со мной магической клятвой», — Альфред злорадно захохотал, сгибаясь в спину назад. «На нем стоит мощная защита. Теперь ты не сможешь отпустить его, а его энергия будет медленно уничтожать тебя изнутри». Но самое забавное было то, что я не видел в этом никакой проблемы. На глазах у всех я скрутил лезвие его меча в бантик и вручил его обратно Альфреду. Тишина повисла в воздухе, и его челюсть чуть отвисла от шока, когда он побледнел и вернул свой изогнутый меч. Но я не дал ему успеть прийти в себя, так как был слишком тороплив. Наверное, гости уже почти съели оленя, которого мы с Карлом подстрелили на охоте. Я тоже хотел попробовать его. Согласно древним заветам, охотник не должен убивать зверей ради удовольствия, а лишь для пропитания. Не теряя времени, я нанес сопернику удар кулаком по челюсти с такой силой, что он отлетел назад, словно тряпичная кукла, и врезался в стену. Звук удара отозвался эхом по всему залу. Он неподвижно распластался на полу. В зале воцарилась мертвая тишина. Все взгляды были прикованы к нам. Лекари, приглашенные на случай подобных инцидентов, тут же бросились к Альфреду. Один из них коснулся его шеи, пытаясь почувствовать пульс. «Он жив?» – взволнованно спросил его отец. «Его состояние нестабильное. Здесь мы ничем не можем ему помочь», – ответил лекарь с мрачным выражением лица. «Нужно срочно доставить его в госпиталь, иначе он может не выжить». «Что ж, это ваши проблемы», – глянув на Альфреда, – сказал я. «А мне, во-первых, нужно найти сестру. Кажется, она где-то спряталась с бокалом шампанского. И во-вторых, пора попробовать оленину и проявить таким образом уважение не только к природе, но и к этому дому». В Перми Валерий Добрынин сидел в своем просторном кабинете, погруженный в глубокие размышления. Тяжелые дубовые панели стен придавали комнате величественный вид, а аромат старинных книг и свежей бумаги создавал атмосферу уюта, окрашенную нотками тревоги. Несмотря на короткий срок после битвы, здесь уже удалось навести порядок, хотя остальная часть дома все еще выглядела беспорядочно. Высокие окна, обрамленные темно-зелеными шторами, впускали мягкий свет солнца, который едва пробивался сквозь плотные облака. На каминной полке тикали антикварные часы, отсчитывая мгновения, которые казались бесконечными. Его жена, Дарья, стояла у окна, глядя на сад. Ее стройная фигура, облаченная в элегантное изумрудное платье, казалась хрупкой на фоне массивных дубовых стен. Волосы были аккуратно уложены в изысканную прическу, но несколько выбившихся прядей придавали ей слегка взволнованный вид. Глубокие глаза отражали беспокойство, которое она тщетно пыталась скрыть. «Дорогая», — тихо произнес Валерий, отрываясь от своих мыслей. Его голос звучал глухо, словно доносился издалека. «Да, Валера», — ответила она, стараясь придать голосу спокойствие, но легкая дрожь все же выдала ее волнение. Он тяжело вздохнул, поднялся со стула и направился к ней. Его высокий силуэт облегал темный костюм, подчеркивающий аристократическую осанку и скрывающий усталость последних дней. Сидеющие волосы были слегка взъерошены, а в глазах читалась смесь решимости и тревоги. «Нам нужно поговорить», — произнес он, останавливаясь рядом. Он посмотрел в окно на пейзаж, пытаясь найти подходящие слова. «О чем?» — Дарья слегка нахмурилась и спросила, хотя уже догадывалась о теме разговора. Ситуация стала гораздо серьезнее, чем мы думали», – начал Валерий, все еще не глядя на нее. «На нашу семью может начаться усиленная охота из-за скачка ранга Добрыни. Поэтому нам нужно покинуть Российскую империю. Чем скорее, тем лучше. Хотя бы на первое время. Покинуть, но куда мы можем поехать?» – вздохнула она, пытаясь осознать всю серьезность происходящего. «У меня есть связи», – ответил Валерий, слегка сжав ее руки. «Для такого случая я сохранил кое-какие контакты. Один человек должен мне услугу. Я думаю, он сможет помочь нам в Пруссии». «Пруссия?» – Дарья подняла брови. «Ты говоришь о герцоге Людвиге фон Райнере?» «Именно», – он кивнул. «Мы с ним когда-то договорились, что в случае необходимости можем рассчитывать друг на друга. Но ты ведь знаешь, что он человек непростой. Ты уверен, что он выполнит свое обещание?» Жена задумалась на мгновение. В его понимании честь и обязанности стоят превыше всего, Валерий усмехнулся, стараясь успокоить Дарью. «К тому же, я уже начал процесс с продажи нашего имущества в Перми. Деньги нам пригодятся на новом месте». «Хорошо, дорогой, я полагаюсь на тебя», — сказала Дарья. «Я начну собирать необходимые вещи». Валерий тихо обнял жену, и они стояли так некоторое время, погруженные в молчание. Затем Дарья тяжело вздохнула, поцеловала его в щеку и направилась отдавать приказы слугам. Глава рода, закрыв за ней дверь, остался один. Он выкурил пару сигарет подряд, размышляя о предстоящих переменах. Затем взял трубку и набрал номер. Валерий долго ждал, пока на том конце линии ответит, и начинал уже нервничать. Наконец раздался строгий голос с характерным акцентом. «Слушаю». «Добрый день, герцог», – начал Валерий, стараясь звучать дружелюбно. «Это Валерий Добрынин. Надеюсь, вы помните меня». На секунду повисла тишина, затем последовал ответ. «Конечно, помню. Как забыть человека, который обыграл меня в шахматы на моем же дне рождения?» Голос Людвига звучал сухо. «Рад, что вы не держите зла за ту победу», – улыбнулся Валерий, хоть собеседник и не мог этого видеть. «Мне нужна помощь, и я подумал, что вы могли бы ее оказать». «Помощь?» – переспросил герцог. «Какого рода помощь?» «Мы с семьей собираемся переехать в Пруссию. Ситуация в империи стала для нас весьма неблагоприятной», – осторожно подбирал слова Валерий. «Я помнил о вашем обещании и надеялся, что вы сможете помочь нам с обустройством». На другом конце провода воцарилась напряженная пауза. Затем Людвиг заговорил холодно и отчужденно. «Боюсь, я не смогу помочь вам, господин Добрынин. В Пруссии вы вообще не можете на помощь рассчитывать». «Но, почему? Мы же договаривались», — Валерий опешил. «Я помогал вам тогда, и вы обещали». «В Пруссии нет места для вашего рода», — перебил его герцог. «Особенно после того, что произошло. Что вы имеете в виду?» Валерий почувствовал, как сердце сжимается от предчувствия беды. «Ваш сын, Добрыня, несколько часов назад отправил моего сына, Альфреда, в Кому. Он находится между жизнью и смертью», — Людвиг вздохнул, и в его голосе звучала горечь. Валерий почувствовал, как вокруг него начинает закручиваться мир, и кожа побледнела. «Это невозможно. Добрыня сейчас в Академии, в столице. Он не может быть в Пруссии». Слова вылетели из его уст, словно чужие. «У вас есть доказательства?» – язвительно спросил герцог. «Может, мне прислать фотографии, чтобы вы убедились?» «Пожалуйста», – прошептал Валерий, чувствуя, как дрожат его руки. Через несколько мгновений на его телефоне появилось сообщение. Валерий открыл его и увидел фотографию. Его сын, облаченный в элегантный костюм, танцует на великолепном балу с очаровательной девушкой. Свет люстры играл в их глазах, а улыбка Добрыни казалась слегка насмешливой. «Вы видите», — продолжил герцог Людвиг, — «ваш сын присутствовал на балу. Это какое-то недоразумение. Возможно, это кто-то похожий». Валерий пытался собрать мысли, чувствуя, как тревога охватывает его. «Вы считаете меня глупцом, Добрынин», — резко ответил Людвиг. «Я знаю, кого видел на балу, и теперь мой сын может умереть из-за вашего рода. Позвольте мне разобраться в этом», — ответил Валерий, стараясь сохранять спокойствие. «Я обещаю, что выясню правду». «Правда уже известна», — перебил его герцог, — «и она не в вашу пользу. Советую вам никогда не появляться в Пруссии». Связь внезапно оборвалась, оставив Валерия в глубоком шоке. Он прислонился к стене, пытаясь осознать услышанное, чувствуя, как мир вокруг него начинает рушиться. Дарья позже вошла в комнату и, заметив бледность на лице мужа, спросила: «Валера, что случилось? Ты выглядишь так, словно увидел привидение». «Дорогая, Ты уверена, что точно Добрыню от меня родила? Скажи честно, я пойму, правда, не может этот глупец быть от меня. В общем, все гораздо хуже, чем мы думали. Он поднял на нее растерянные глаза. Милый, если ты еще раз скажешь что-то подобное в мой адрес, я переломаю тебе все ребра за такую клевету. Дарья старалась сдерживаться из последних сил и не использовать ненормативную лексику. Расскажи лучше, в чем дело? Она уселась рядом. Людвиг решил сыграть в неприкасаемых. Начал Валерий с тяжелым видом. Говорит, что наш сын отправил его сына в кому. Ну разве это не абсурд? Вместо ответа он выдал нам фото Добрыни, танцующего на прусском балу с какой-то барышней. Валерий налил себе рюмку коньяка и сделал внушительный глоток. Мы влипли по самые уши. Он драматично развел руками. Да брось, дорогой. Наш Добрыня, это ты сам в миниатюре. Лучше гордись им. Улыбнулась Дарья, подбадривая мужа. Погоди, но к чему все эти восторги? Валерий затянулся сигаретой. Ты видишь, в каком мы дерьме. Людвиг уже готов нас закопать. Ну как же, ты, как всегда, найдешь выход из этой ситуации. Я верю в тебя. Ну а Добрыня, он просто учится у лучшего. Дарья хитро подмигнула мужу. Кстати, раз уж мы затронули тему твоих талантов, детей дома нет, так что сейчас самое время устроить романтический вечер и расслабиться. Дорогая, что ты несешь, ты хоть представляешь, в каком мы сейчас водовороте? Валерий был сбитым с толку. А что тут такого? Секс – лучшее лекарство от всех бед. Дарья говорила легко, словно обсуждала меню на неделю. Ладно, хватит слов. Пойдем-ка лучше в спальню. Валерий тяжело вздохнул, сунул сигарету в уголок рта и неуклюже поплелся за своей озорной супругой. Глава 11. Приватная бильярдная за массивными дубовыми дверями напоминала храм роскоши. Мягкий свет хрустальных люстр отражался от лепного потолка, придавая помещению особую атмосферу. Официант медленно разливал вино по бокалам, а стены украшали пейзажи и натюрморты. В центре комнаты, облокотившись на резной бильярдный стол с зеленым сукном, сидел Валерий Добрынин. Холодный взгляд и идеально сшитый темно-синий костюм подчеркивали его уверенность и статус. Рядом, в изящном кресле с высокой спинкой, сидела его жена Дарья, синеглазая красавица. Платье глубокого изумрудного оттенка подчеркивало ее тонкую талию и изящные плечи.